Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный незрачный цветок о трех лепестках. Здравствуй! Здравствуй! А где люди? Люди? Ах, да! Я видел однажды, как мимо шел караван. Их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад, но где их искать, неизвестно. Их носит ветром, у них нет корней, это очень неудобно. Прощай. Прощай. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. На всякий случай он сказал: «Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Будем друзьями! Я совсем один! Один, один, один, один, один, один, один. Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Какая странная планета. Совсем сухая, и вся в иглах, и соленая. У людей не хватает воображения. Они только повторяют, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и она всегда заговаривала первым.